Глава пятая. Завидев приближение поезда, брат Виталий встал на краю перрона и стал размахивать руками. Поезд действительно слегка сбавил ход, и им удалось забраться на площадку девятого вагона, где их поджидал проводник в форменном мундире. После недолгих перешептываний, по результатам которых несколько монет перекочевали из кошеля брата Виталия в карман проводника, тот запустил их в общий вагон, указал на три свободных места у прохода, заговорчески им подмигнул и отправился по своим делам. Больше магистр его и не видел. Вагон был полон народа. Мужчины, женщины, дети, люди преклонных возрастов. Они сидели, лежали, ели, разговаривали, играли в карты, передвигали свои тюки и чемоданы, отчего в вагоне стоял постоянный многоголосый гул. И еще запах. Здесь пахло дешевыми духами, чесноком, вареными яйцами, махоркой и слегка навозом. Магистр нашел атмосферу самобытной и довольно очаровательной. Тем более, что путешествовать в этом вот всем им предстояло не так уж и долго. «Люблю поезда», — сказал Шикла. «Почему у нас во Вселенной так мало поездов?» «Потому что у нас есть порталы, для установки которых требуется труд всего нескольких специалистов, а не многолетняя работа тысяч людей». «Многих тысяч людей, гробящих свое здоровье, а зачастую и теряющих свои жизни», — добавил брат Виталий. «Страшно подумать, в какую цену обошлась империи эта железнодорожная ветка. Но если нет порталов, то дороги все равно нужны, особенно если речь идет о больших территориях. Логистика — это основа не только войны, но и...» «Брось читать мне свои лекции, демон!» — сказал брат Виталий, откинулся назад, насколько позволяла спинка сиденья, и натянул на глаза капюшон. «Разбуди меня, как прибудем в столицу!» И немедленно захрапел. Прибыв в столицу, они остановились в скромной привокзальной гостинице. Магистр предпочел бы что-нибудь более изысканное и классом повыше. Но суровая правда жизни состояла в том, что у него не было местных денег, а системное золото могло вызвать подозрения. Местные деньги имелись в наличии только у брата Виталия, а тот предпочитал экономить. Он и так был не слишком доволен, что на этот раз ему пришлось снять целых два номера. Но суровая правда жизни состояла в том, что, потребуя они одну комнату, у ательеров могли бы возникнуть вопросы. Созерцая городской пейзаж из окна вагона, магистр стал осознавать масштаб стоявшей перед ним проблемы. Нельзя сказать, что столица была огромна. В системе ему доводилось видеть мегаполисы, покрывающие всю поверхность планеты, по сравнению с которыми Москва выглядела даже не деревней, а заброшенным хутором, где-нибудь на отшибе. Дело было не в размере. Город был хаотичен, город был беспорядочен. В нагромождении местных улиц, улочек, переулков, проспектов и бульваров на первый взгляд не было никакой системы, словно столицу застраивали без единого градостроительного плана. И везде ходили люди, сновали повозки, рассекали толпу всадники, иногда одинокие, иногда целыми отрядами. Найти в этом городе девицу не составило бы труда, если бы речь шла о любой девице, но найти конкретную Катерину, при условии, что ее могут еще и прятать, это могло стать задачей нетривиальной. «Еще 20 лет назад в городе шли бои», — сказал брат Виталий. «Агрессивные соседи нападали?» «Нет, дворянские роды постоянно выясняли отношения. Город часто горел, иногда в ходе столкновений уничтожались целые кварталы». «Для города с такой репутацией здесь неприлично много населения. Почему же они все не разбежались?» «А куда бежать-то? В других местах еще хуже. И потом, столица – это сосредоточение всего – власти, денег, культуры. Все хотят приобщиться. Бояре тянут за собой свиту, а это слуги, крепостные. Людей в столице завсегда много было». «А что произошло 20 лет назад?» – поинтересовалась Шикла. «Почему городские бои прекратились?» «Государь-император запретил». «Вот так просто? Столько лет не запрещал, а тут вдруг взял и запретил, и все послушались?» «Грязня-то не прекратилась», – сказал брат Виталий. «Просто она теперь больше под ковром проходит, в темноте, за закрытыми дверьми. а городская стража только мертвые тела по утрам из реки вылавливает. Но мнится мне, что они и половины не находят». «Но город пылать перестал, и императора это устраивает?» – уточнил магистр. «Это политика», – сказал брат Виталий. «В политике не бывает, чтобы все друг друга любили и уважали. Полагаю, государь-император – реалист. И тоже это понимает, а потому ничего и не делает». «Это только до тех пор, пока он над схваткой. Беспорядки надо давить, пока они снова не выплеснулись на улице. А с его подходом власть надолго не удержать». «Это ты сам ему и расскажешь, ежели встретишь», — сказал брат Виталий и отошел от окна, за которым стал накрапывать дождь. Он только что вернулся из города. Магистр и Шикла, чья вылазка закончилась гораздо раньше, ждали его возвращения в номере. «Непременно расскажу, ежели встречу», — согласился магистр. «Хотя пока такая встреча в мои планы никак не входит. А пока вернемся к делу. Удалось тебе что-нибудь узнать?» «Экий ты скорый», — сказал брат Виталий. «Так быстро дела не делаются. Я встретился с людьми. Посвятил их в дело. Без подробностей, разумеется. Они обещали навести справки. Завтра мы будем знать больше». «Ты знаешь, где находится городской дом князей Грозовых?» «Знаю», — сказал брат Виталий. «Об этом я в первую очередь подумал и даже побывал там. В доме нет никого, кроме слуг». «Это было бы слишком просто». «С некоторых пор я люблю, когда все просто», — сказал магистр. Они могли остановиться у друзей рода, у союзников, в доме, у потенциального жениха, просто снять номер в гостинице или меблированные комнаты. Если мать-настоятельница ничего не напутала, и они вообще прибыли в Москву, в принципе, магистр уже сейчас мог заявить, что сделал все, что мог, и свернуть спасательную операцию. Это ведь даже не квест. Штрафов за провал здесь не предусмотрено. «Я тоже ходила в город», — сказал Шикла. «Зачем?» — спросил брат Виталий. «Мы же договаривались, что вы будете сидеть в гостинице». «А ты попробовал бы ее остановить», — сказал магистр. «А ты сам пробовал?» «Нет», — безмятежно сказал магистр. «Мне удалось узнать, что сегодня вечером в городском доме князей Волковских будет званый прием и бал, на который приглашен весь свет столичного общества. Возможно, там мы смогли бы что-нибудь выяснить». Для участников серьезной квестовой цепочки это был один из классических способов добывать информацию. Пойти в трактир, отправиться на бал, разговорить разных людей, и кто-нибудь обязательно ляпнет то, что ты можешь использовать. Магистр сомневался, что эта стратегия настолько же действенна вне квестов. Но другой у него не было. Сведения от контактов брата Виталия начнут поступать только завтра. И это в лучшем случае. А торчать в гостинице и любоваться довольно тоскливым видом из окна магистру уже наскучило. «Это плохая идея. По множеству причин». «Да ладно», — сказал магистр. «Назови хотя бы три». «Многие люди голодают. Когда эти расфуфыренные, слишком много о себе возомнившие выскочки закатывают приемы и балы, полные развращенных удовольствий». «Это данность, а не причина», — сказал магистр, который ничего не имел против развращенных удовольствий. «Жизнь зачастую несправедлива. Но это ли повод, чтобы отказаться от возможности раздобыть информацию?» «Тебя могут узнать». «Это даже не смешно», — отмел первую причину магистр. «Молодой граф откуда-то из далекой провинции. Вряд ли он был завсегдатаем столичных салонов. Никто его не узнает». «Дворянское общество очень закрыто, и в нем редко появляются новые лица». «Именно поэтому нам могут рассказать много интересного. Притворимся, что только что вернулись из Европы, где проходили обучение или что-то вроде того». «Как вы вообще собираетесь попасть внутрь?» «На такие приемы вход только по приглашениям, и приглашают туда не всех». «Я сделала нам подорожные, могу сделать и приглашение. Достаточно только увидеть, как они выглядят». Брат Виталий выставил указующий перст в сторону магистра. «У него нет костюма. Или его ты тоже сможешь подделать?» «Костюм не смогу», — призналась Шикла. «В нашем мире бы смогла, а здесь на поддержание иллюзии требуется слишком много сил». «Костюм можно купить», — заметил магистр. «У тебя есть деньги?» «У тебя есть». «А ты знаешь, сколько стоят дворянские наряды?» — поинтересовался брат Виталий. «Костюм не обязательно должен быть шикарным. Достаточно, чтобы он просто не выбивался из общего фона. В конце концов, не наряд украшает человека». «Я денег не дам», — отрезал брат Виталий. «У меня есть золото. Просто сведи меня с нужными людьми». «Я видел твое золото. Монеты вызывают слишком много вопросов». По сравнению с местными, они были слишком большие и слишком качественные. Магистр подозревал, что за сотню золотых системы здесь можно купить дом в городе и еще слуг на сдачу нанять. «У меня есть золото в слитках». «И какое на них стоит клеймо?» «Торговать золотом в слитках имеют право только несколько боярских родов». «Ох, как у вас тут все зарегулировано-то!» – вздохнул магистр. «Разве теневые дельцы будут задавать такие вопросы?» «Нам, может быть, и не будут. По крайней мере, до сделки. Но потом они постараются узнать о новом источнике драгоценного металла как можно больше». «Меня устраивает», — сказал магистр, чей горизонт планирования сейчас не составлял больше 2 недель. «Ты не спасешь графскую дочь, если тебе придется отбиваться от всех разбойников города». «Знаешь, в чем твоя проблема? У тебя пораженческий тип мышления. Вместо того, чтобы искать решение, ты ищешь одни причины и отговорки». «Если тебе нечего надеть, я могу пойти одна», — сказал Шикла. «Нет, не можешь». «Почему?» — Шикла изогнула бровь. «Потому что это неприлично. Молодая женщина не должна появляться на людях без сопровождения». «Дремучее варварство. Впрочем, всегда есть другой способ раздобыть нужную одежду. Снять ее с того, у кого она есть. Прогуляемся в окрестностях особняка Волконских. Может, и увидим кого подходящей комплекции». «Снимать удобнее с трупа», — вставил магистр. «Со свежего трупа», — добавила Шикла. «Того, который уже не сопротивляется, но еще не закостенел». «Ладно, ладно, я понял. Тут за углом есть магазин готового платья». В обычных для себя обстоятельствах магистр предпочел бы прибыть на званый прием в роскошном экипаже или хотя бы в пролетке, но прижимистый брат Виталий отказал в дополнительном финансировании и пришлось идти на своих двоих. Благо на улице распогодилось и чудесный вечер располагал к променаду. За то время, что магистр подгоняли по фигуре новый костюм, Шикла успела посмотреть несколько модных журналов и теперь выглядела не только сногсшибательно, но еще и соответствующей эпохе. Сама она находила платье закрытым, оставляющим слишком многое на откуп воображению, но тут уж ничего не поделаешь. Магистр тоже своим нарядом доволен не был. Его фрак сидел не безукоризненно, складки на брюках не идеальны, туфли недостаточно блестят. Хотя это был лучший костюм в лавке, который они могли позволить себе за такие деньги. Магистр в нем смахивал на какого-нибудь стряпчего или приказчика, но никак не аристократа. Впрочем, среди стряпчих редко попадаются такие мордовороты. «Мне нравится твой новый облик», — сказал Шикла, беря его под локоть, затянутый в изящную перчатку ручкой. «Он такой... могучий». «Когда вернемся домой, я могу познакомить тебя с оригинальным владельцем», — сказал магистр. «Он могучий и безмозглый». «Отличное сочетание для молодого дворянина». «Если тебе выгодно, чтобы он помер какой-нибудь героической смертью, расширяя границы империи. Ты же не думаешь, что мы на самом деле сможем выяснить что-нибудь полезное?» «Похитители бедных сироток обычно не отплясывают на балах. Но я-то отплясываю». Брат Виталий отказался ждать их в гостинице и сообщил, что будет патрулировать окрестности особняка Волконских на всякий случай. Чтобы не привлекать внимания и избежать подозрений, они пошли раздельно, договорившись о встрече уже после бала. Ну а если что-то пойдет не так, все будут действовать по обстоятельствам. «Если бы брат Виталий знал, на что пойдут его деньги...» «Ты же все ему вернешь на нашей стороне?» «Разумеется, если он доживет до нашей стороны». «Ты задумал очередное предательство и удар в спину? Меня это заводит». «Ты суккуб. Тебя все заводит, и ничего я не задумал. Просто заметил, что вокруг Москвы очень много лесов». «И какая тут связь?» «Может быть, и никакой. А может быть, нам доведется на практике проверить одну довольно любопытную теорию». «Не понимаю, о чем ты?» «Это долгая история, а мы уже почти пришли». Это был богатый район с чистой булыжной мостовой, аккуратно подстриженными деревьями и каменными особняками, прячущимися за высокими заборами. Здесь не было случайных прохожих, зато наблюдалась повышенная концентрация городовых. Но магистр с Шиклой были достаточно хорошо одеты и вели себя уверенно, так что стражи правопорядка не обратили на них внимания. Подумаешь, пешком идут они на экипаже. Погода хорошая, а у дворян, как известно, свои причуды. Особняк Волконских отличался иллюминацией. Яркий свет бил из всех окон. Доносилась приглушенная оркестровая музыка, а у входа выстроилась целая очередь из экипажей, что магистру Шиклы было только на руку. Они притворились, будто вышли из одного из них и пошли вдоль очереди к воротам. Экипажи внутренне запускали. Высадив своих пассажиров, они отправлялись дальше по улице, вероятно, к другому входу. А гости следовали к особняку по красной ковровой дорожке. У входа стояло четверо гвардейцев в коричневых с серебром мундирах. Все были вооружены шпагами. Вышедшая из роскошного экипажа пара предъявила гвардейцам свои приглашения и была пропущена внутрь. «Ты увидела достаточно, или нам надо подобраться еще ближе?» «Достаточно». Они подошли к гвардейцам, непринужденно беседуя. Магистр как раз рассказывал Шикле о скандале на приеме в Талморском посольстве, свидетелем которого ему довелось стать. Шикла задорно хохотала, демонстрируя свои жемчужные зубки. Завороженный этим зрелищем гвардеец мельком взглянул на приглашение, которое она достала из сумочки, и предложил их сиятельствам незамедлительно проследовать внутрь. Сиятельства проследовали. Пройдя уже половину расстояния по красной дорожке, магистр попросил Шиклу показать ему приглашение. Как он и предполагал, это были два листа дорогой тисненной бумаги, абсолютно чистые. «Ты влезла им в головы?» «Сами виноваты, если не качают защиту от менталки». «Тоже верно», — согласился магистр. Он обернулся. Ему показалось, что на противоположной стороне улицы мелькнула фигура в черном. «Это наш монах», — подтвердила Шикла. «Я чувствую запах его благочестия». «Поистине благочестивые монахи не носят подрясы дробовиков», — пробормотал магистр. «Ну, может быть, это что-то другое», — согласилась Шикла. Они преодолели десяток мраморных ступеней и оказались перед входом в особняк. Музыка здесь была еще громче. Из-за открытых дверей доносились многочисленные голоса и смех. «Окунемся же в мир порока», — провозгласил магистр, и они вошли внутрь.